Глава 43. Яна. Спустя 2 часа мы, наконец, приезжаем по нужному адресу. Выглядываю в окно, но ничего не узнаю. Где мы вообще? Антон расплачивается с водителем, помогает мне выйти и закрывает глаза рукой. Поддерживает за талию, чтобы я не упала, и ведет куда-то. Я, кажется, догадываюсь, где мы, но произнести это страшно даже в голове. «Не подглядывай». Ладонь Антона лежит на моих глазах, полностью закрывая обзор. «Куда ты меня привез?» Иду, расставив руки в стороны. Наши шаги эхом раздаются в помещении. Волнуюсь очень, но все же это приятное волнение. Рядом с Антоном не страшно. «Сейчас увидишь», — с придыханием говорит он. «Осторожно, лестница». Помогает подняться, и мы снова куда-то идем. «Тош, ну так нельзя», — хнычу, выпрашивая хоть немного информации. Уже извелась вся от неизвестности и очень хочется открыть глаза. Это сюрприз. В замке щелкает ключ, а я вздрагиваю от неожиданности. «Антон!» — шепчу настороженно и пытаюсь вырваться, но он не отпускает. «Тише ты, трусиха, не трясись, я тебя не съем». Заводит меня куда-то, помогает снять куртку и отпускает. Замок снова щелкает. В комнате темно, лишь свет из окна едва освещает пространство вокруг. «Подожди, не подглядывай». Красовский мельком целует меня. «Пожалуйста». Сдаюсь и снова закрываю глаза, а он отходит куда-то, оставляя меня одну. Неясный шум раздается совсем близко, но я не могу понять, что это. А еще я честная и не подглядываю. Сюрприз же. «Открывай». Хриплый шепот ласкает слух и разгоняет мурашки по телу. Антон оказывается рядом, чувствую его каждой клеточкой тела и улыбаюсь от удовольствия. Распахиваю веки и замираю в немом изумлении. Небольшая комната, вся уставленная горящими свечами. Отблески пламени отбрасывают причудливые тени на стены, окружая все вокруг волшебством. Это какая-то сказка. Никогда не видела столько свечей в одном месте. Очень круто. «Тоша, как красиво!» Шепчу восторженно и оборачиваюсь к нему. Антон лукаво улыбается. В его глазах тоже мерцает огонь, но совсем другой природы. Закусываю губу от волнения, но бежать мне некуда. «Это для тебя». Разводит руки в стороны. «И это тоже». Протягивает букет. Нежные бутоны, розовые и белые. Красиво, очень. Вдыхаю чудесный аромат и улыбаюсь. Мне никогда не дарили таких цветов. Да и вообще не дарили, не считая всяких праздников. Леонид так вообще не заморачивался. До сих пор не понимаю, зачем с ним столько времени встречалась. «Спасибо». Прижимаю их к груди и улыбаюсь. «Малышка, я соскучился». Антон проводит носом по моей щеке и скуле. «Ты не представляешь, как». Шумно втягивает воздух и ловко пробирается ладонями под свитер. Дрожь проходит по моему телу, сотрясая каждую клеточку. Еще никто и никогда так нагло меня не касался. Становится страшно. «Ну подожди!» Смущенно вспыхиваю и высвобождаюсь из его горячих объятий. «Жадная моя девочка!» Стонет Антон, но не настаивает. Отходит к столу и расставляет тарелки, достает бутылку вина и 2 пластиковых стаканчика. «Где мы?» Прохожу по комнате, внимательно рассматривая все вокруг. У одной стены стол и 2 стула, у второй гардероб. Небольшой комод и 2 кровати, сдвинутые в одну. Не густо. Оставляю цветы на комоде и разворачиваюсь к Антону. «Моя комната в общаге», — улыбается он. «Ты здесь один живешь?» «Один». Он вновь приближается, а я сбегаю в противоположную сторону. Ловит без труда и по-хозяйски накрывает мои губы своими. Сдаюсь, даже не думая сопротивляться, и отвечаю. Тоже соскучилась. Мне очень недоставало его улыбки, объятий и поцелуев, а сейчас словно все встало на свои места. Антон жадно целует и крепко прижимает к себе. От ярких ощущений кружится голова, земля уходит из-под ног, а мысли путаются. Мамочки, что же он творит? Я же, как лужица, стекаю к его ногам. «Ну, Антон!» Стану жалобно и упираюсь ладонями в его грудь. Он пугает меня своим напором, но в то же время жутко интересно, что же там, за этой гранью. «Малышка, что ты как девственница?» Смеется он, но из объятий не выпускает. «Я тебя не обижу». «Почему как?» Судорожно всхлипываю и стыдливо отвожу глаза. «У меня еще никого не было». «Да ладно». Антон округляет глаза и отступает. «Ну, пиздец!» Шумно выдыхает, взлохмачивает волосы и проводит ладонями по лицу. Не могу понять его реакцию. Он расстроен? Не нравится? «Антон?» Смотрю на него с недоумением. «Прости, я просто не ожидал». Берет меня за руку и мягко притягивает к себе. «У меня никогда не было таких чистых девушек». Смущаюсь еще сильнее, щеки предательски пылают. Антон улыбается и прижимает меня к своей груди. Слышу, как мерно бьется его сердце и прикрываю глаза. Так хорошо в его руках. «Давай поужинаем». Его голос звучит тихо, но в то же время мягко. «А потом?» Поднимаю на него глаза и нервно сглатываю. «Расслабься, я не сделаю ничего против твоей воли», — уверенно отвечает Антон. «Не захочешь любви, значит, будем просто спать». Хлопаю ресницами и пытаюсь осмыслить свои ощущения. Антон не противен мне, даже наоборот. Мне нравятся его прикосновения и поцелуи. Я люблю его. Тогда кто должен стать моим первым, если не он? «А если захочу?» Не верю, что говорю, и ты стыдливо прячу лицо в ладони.